А утро в тот день было очень холодным, вот я и прихватила пальто. Нам известно, что в сумке вы привозили деньги. Мы попросим вас заполнить пробелы в цепи тех событий, о которых мы уже знаем, так как нам предстоит принять довольно серьезное решение. Вначале рассказал все я, потом Анка с подробным описанием последних событий. Когда она окончила, я предложил наполнить бокалы. «Давайте выпьем, друзья. Дела Анки совсем плохи. Что скажешь, Кароль?» «Какой-то рок, что она встретила того типа. До этой встречи он думал только о том, как вернуть деньги. То, что он прятался в темной комнате, свидетельствовало, что он не собирался ее убивать. Сейчас дело приобрело совершенно иной оборот. Этот тип наверняка понял, что она его узнала. Значит, Кароль оборвал фразу, понимая, что конец ее еще больше перепугает Анку. Будем надеяться, что он потерял ее след. Сам он уже стар, чтобы выслеживать молодую особу, а кроме него никого в вагоне не было. Во время нашего разговора Анка не отозвалась ни словом. Если ты прав, значит, мы должны ее где-то надежно спрятать, не скрывая озадаченности, пробурчал я. Вот только где? Я понимал, что есть только один единственный выход из создавшейся ситуации, но внутренне весь содрогнулся при мысли, что придется пойти на это. Наконец, через какое-то время я взял себя в руки. Так или иначе, меня ожидает довольно бурный разговор с Терезой. Ибо, несмотря на то, что я получил пальто и, по всей вероятности, скоро получу и сумку, дело приняло такой грандиозный размах, что трудно будет рассчитывать сохранить все в тайне. Пусть уж лучше Анка остается здесь до завтра, а завтра вместе с моей бывшей невестой решим, что делать дальше. «Мне кажется, напрасно вы так беспокоитесь по поводу меня», — отозвалась Анка. «Эту проблему вам поможет решить милиция, ведь вы должны, наверное, сообщить о том, что я объявилась. Если я приду в милицию, это учтется при рассмотрении моего дела, ведь я добровольно вернула деньги». «Да, сообщить надо», — согласился Кароль. «Возможно, они отнесутся с пониманием. Поручик, который здесь был вчера, славный парень». «Но ведь не он будет решать. Теперь я тоже считаю, что надо предстать перед милицией, прежде всего в связи с деньгами. Они по-прежнему в камере хранения», — обратился я к Анке. Она кивнула и, встав с кресла, вышла в прихожую. Вскоре она вернулась с небольшой дорожной сумкой, открыв ее, вытащила небольшую бумажку. «Вот, пожалуйста, квитанция», — сказала она. «Где-то записан номер телефона этого поручика, и я потянулся к записной книжке, лежащей возле телефона». «Минуточку», — задержал меня Кароль. «Позвонить всегда успеем. Может, еще раз все обдумаем?» «Что обдумаем?» — удивился я. «Насколько я помню, ты был всегда сторонником лояльного отношения к властям, и вдруг меняешь фронт?» И, не скрывая иронии, посмотрел на Анку. «Дискутируя вопрос, что делать со мной, вам не пришло в голову спросить мое мнение. Я не собираюсь ни вам, ни Карлю причинять неприятности. Я уже достаточно пришла в себя, чтобы понять, что срочно надо сообщить милиции о моем появлении. Это единственный выход в создавшейся ситуации. Если меня арестуют, это меня спасет, даст мне укрытие. Звоните и не слушайте Кароля». «Ну хорошо, а что потом? Ведь против тебя начнется дело. А каким образом ты хочешь этого избежать?» — по-деловому спросила Анка. «Я не представляю, какие имеются возможности передать квитанцию им, не объясняя, откуда она появилась». «Да не в этом суть», — запротестовал Кароль. «Квитанцию мы отдадим, но неужели нельзя ничего придумать, чтобы вручить квитанцию и не сообщить, что Анка нашлась?» «Ты думаешь, тебе удастся их обмануть?» — фыркнул я, не сдержавшись. «На этом деле они собаку съели, а ты беспомощный пижон. Думаешь, при такой расстановке сил у тебя есть хоть какая-то надежда?» «Не стоит тратить времени на пустые разговоры», — энергично вмешалась Анка. «Пан Анатоль, прошу вас, позвоните. Пусть приезжает за квитанцией». Не видя необходимости в дальнейших пререканиях, я отыскал номер Герсона и поднял трубку. Через 10 минут приехали двое. Один поручик, которого я уже знал, а второй в гражданской одежде, худой, седоватый, весьма привлекательный мужчина,